Глава 19. «Ты куда руки тянешь?» — рыбак отодвинул ящик от подошедшего топора. «Ты же совсем недавно возмущался и говорил, что я алкоголик». Я немного изменил свое мнение. Олег пожал плечами и снова потянулся к бутылке с пивом. «Не так быстро», — снова отодвигая ящик, заявил рыбак. «Сначала ты должен сказать, Сережа, ты был прав, что взял на дело два ящика с пивом, а я — недальновидный упрямый пень». «Ты был прав». Топор резко наклонился и выхватил бутылку. «То-то!» — широко улыбнулся рыбак. «Есть же разница между тем, чтобы сидеть под землей на сухую, или вот с таким, пусть даже не савинским пивом?» «Мне кажется», — вступил в разговор Костя, кивая в угол пещеры, где Феникс, Паша и Свят зачем-то пересчитывали и перекладывали деньги из мешка в мешок, «что они бы здесь просидели даже без воды и еды». «Деньги любят счет», — поучительно поднял палец Свят и с довольной улыбкой вернулся к прерванному занятию. «Мне тоже пришлось работать с деньгами, только немного по другой схеме. Я пытался их во что-то превратить, а потом вернуть, как было. С отдельными купюрами получалось без проблем. А вот когда речь шла о пачках, начинались сбои. Вариант с превращением в пыль не сработал. Достаточно было, чтобы кто-то махнул рукой и создал воздушный поток, и при обратном заклинании деньги получались бракованные. За полчаса, что я с этим ковырялся, максимум у меня получалось жеванное, действительно не похожее на купюры серая плотная бумага. И в принципе этого бы хватило, если бы нам нужно было просто миновать какой-нибудь дежурный пост. Проблема была в том, что сейчас в городе творилось такое безумие, что даже мешки с непонятной бумагой однозначно вызовут вопросы, особенно в совокупности с нашими личностями. «Я все-таки не понимаю», — снова заговорил рыбак. «А что они так возбудились-то? Ну, обнесли немножко ублюдков. Что такого? А разве это причина для того, чтобы полиция и военные город окружили? Не просто же так бандитам, контрабандистам и прочим дают здесь их делишками заниматься», — произнес Костя. «Скорее всего, львиная часть этих денег должна была пойти в столицу или куда-нибудь в другой крупный город на оплату крышующим темный бизнес чиновникам. Да и сама полиция наверняка с этих денег кормилась», — авторитетно заявил Феникс. «Мне кажется, они неделю здесь будут в каждый подвал заглядывать. А может быть, позовут каких-нибудь крутых столичных магов земли, чтобы они под городом поковырялись». «Магия изменений следов не оставляет», — легкомысленно отмахнулся рыбак. Правда, тут же немножко приуныл. «Но вопрос, как нам отсюда свалить, остается открытым». «С бабками, похоже, не выйдет», — вздохнул я и прекратил эксперименты. «Придется на несколько деньков, пока они здесь веселятся, просто их поглубже закопать, а самим ехать заниматься другими делами». «Ну вот», — расстроенно буркнул Свят. И, быстро покидав пачки в мешок, подошел к нам в угол. «Может, все-таки попробуем как-нибудь по темноте на ББ подлететь? Радары засекут. Мы прям под землей, незаметно». «Не, сегодня точно не вариант. Там плотное оцепление и куча глаз, спалиться можно на раз. Какой смысл рисковать? Нам эти деньги прямо сейчас не нужны. Мы еще мухамедовские и хусейновские не потратили». «Как скажешь», — вздохнул Свят и уселся на пол. «Ты, кстати, уже можешь приступать к рытью вертикального тоннеля», — усмехнулся я, — «чтобы мы деньги сныкали». «А почему я?» — насупился помощник. «Давайте вместе рыть. Так быстрее получится». Копание глубокой и надежной ямы заняло еще час, после чего мы спрятали в ней деньги, переоделись, уничтожили всю засвеченную одежду и изменили внешность. Наш грузовик прикрытия ждал на складе. Еще до начала основной части операции мы затарились и зачарованным оружием, и броней, за которыми якобы и приезжали. Феникс устроился за рулем, я рядом, топор и рыбак в кузове, а остальные уселись во внедорожник сопровождения. «Гензо, следи», — скомандовал я и кивнул Антону. Ворота склада поднялись, и мы выехали на оживленные улицы Трабзона. К слову, этот приграничный город был здоровым, поменьше, конечно, Нижнего Новгорода, но, наверное, побольше Мурома. Высокие 6- и 7-этажные дома соседствовали с 2- и 3-этажными зданиями, которые занимали таверны и разнообразные лавки. коих здесь было просто до хрена. Правда, сейчас нам было не до них. Гораздо больше нас интересовали шастающие повсюду патрули. Еще до того, как мы доехали до одних из 8 ворот, ведущих из города, нас остановили 3 раза. Но, как показали дальнейшие события, это все были поверхностные проверки. По-настоящему серьезно за нас взялись на выезде. Причем, кроме кучи полицейских и военных машин, тут же стояли грузовики без опознавательных знаков. Это оказались представители ограбленных бандитов. Один из них, высоченный лысый мужик лет 40, с аккуратно постриженной бородой, подлетел ко мне, едва я вылез из кабины. «Что вы делали в городе, Кемаль?» — чуть ли не заорал он. «Это член Кобр», — подсказал Гензо, обладающий гораздо лучшей памятью. «Не самый высокопоставленный, он не должен так с тобой говорить». «Мы закупали оружие», — наклонив голову, медленно произнес я. «А вот тебе советую сменить тон. Нам нужно досмотреть твой груз». После небольшой паузы, немного тише, но по-прежнему нервным голосом потребовал лысый. Я демонстративно его проигнорировал и посмотрел на подошедшего полицейского. «Мы сегодня с утра приехали за оружием, оно в кузове», — сообщил я представителю власти. «Чеки предлагаются, если очень нужно, можете посмотреть». Им было очень нужно. На осмотр машины выделили 10 бойцов, и они не поленились вытащить каждый ящик, а потом вскрыть и вывалить из них все оружие. «Не забудьте все назад положить», — возмущенно потребовал я. Лысый, внимательно следящий за процессом, промолчал, а полицейский лишь кивнул. Я же перевел взгляд на кузов нашего грузовика, где еще двое слуг османского закона простукивали стенки и просвечивали пол какими-то приборами. «Жадные какие!» — хихикнул Гензо. «Вы же всего каждый по 2 мешка утащили. Ну и мы с персивалями 20. Там даже еще вроде осталось что-то в хранилище». «Ты встречался с Раджой?» — снова вспомнил обо мне лысый. «А вот сейчас нужно быть осторожным». «Вы знакомы с этим Раджой?» — подсказал Гензо. «Сегодня нет», — делая одолжение, покачал головой я. «А что у вас тут происходит?» «Ты будто не знаешь», — прорычал лысый и сплюнул на пыльную землю. «Скажи всем, кого будешь встречать. Мы это просто так не оставим. Мы найдем тех гнид, кто это сделал, в том числе Мурада, и они за все заплатят». Вместо ответа я снова повернулся к полицейским. «Если вы закончили, будьте так добры поставить ящики назад в кузов». Главный страж порядка что-то проворчал под нос и дал команду. Убедившись, что все на месте, мы снова расселись по машинам. «Сдается мне, когда мы отъехали, — проговорил Феникс, — что они могут к нам в усадьбу нагрянуть». «Могут», — кивнул я. «Ты не передумал на Самсун налет делать?» «Нет, но надо будет придумать что-нибудь новенькое и точно не идти туда в этих обликах. И вообще ни за кого из клана Мухаммеда». «Но у нас только их паспорта», — напомнил Феникс. «А левые на въезде из города при таком шухере точно не проканают». «Да, надо проработать этот момент», — кивнул я, после чего откинулся в кресле и принялся смотреть на мелькающее за окном море. «Эй, начальник!» На приборной панели вдруг появилась лохматая бутылка, и по странному блеску его глаза стало очевидно, что что-то произошло. «Что? Там Самина, надо подтвердить полномочия». «Чьи? Мои, Акаи и Эбби?» «Чего?» — невольно вслух произнес я. «Да тут такое дело», — хранитель немного замялся. «Акаи, похоже, немножко перестаралась, и тебе надо кое-кому показаться. Только сначала лучше принять твой обычный облик». Гензо повернулся к Фениксу. «Антон, будь другом, найди какое-нибудь тихое место». Хранитель превратился в секундомер, на котором шел обратный отсчет. «И очень желательно уложиться в минуту». «Но это просто ни в какие ворота!» — проворчала Аня, захлопывая дверь своей двухкомнатной квартиры. Она посмотрела на красные розы в своей руке, потом на точно такие же, только вчерашние, стоящие в вазе на столе, и заменила старые цветы на новые. Таинственный поклонник анонимно присылал огромные букеты каждый день, и, конечно, Ане в глубине души это было приятно, но сейчас заботило мало. Ведь этот засранец, ее старший брат, опять прилетал в Сабино и не выделил ни минутки, чтобы с ней пообщаться. Аня вздохнула и полезла в шкаф. Там на вешалке висело запакованное в чехол платье, которое она собиралась надеть завтра. Девушка расстегнула молнию. «Да что ж такое, блин!» — вырвалось у нее. «Я же просила черное, а это серое! Серое я сегодня надевала!» «Под халатом все равно не видно!» — ехидно проговорил внутренний голос. Аня бросила платье на спинку кресла и внезапно обнаружила, что оно завалено другими шмотками. Также вещи валялись по всей этой комнате, да и во второй их тоже было немало. Дальше на глаза девушки попалась переполненная корзина и вывалившиеся из нее скомканные листочки. «Завтра займусь уборкой», — решила Аня, и, сев за стол, открыла ежедневник. Планерка, учет, прием нового оборудования, контроль за результатами анализов, новой группы испытуемых. И это планы только на первую половину завтрашнего дня. Пожалуй, уборку можно перенести и на послезавтра. А сейчас срочно спать. Аня достала из кармана пластиковую коробочку с таблетками и, разом проглотив их, запила водой. Черт, может прекратить принимать это ночное зрение. Все равно никуда из больницы не выхожу, а как-то привычнее ложиться спать в темноте. Взгляд девушки снова упал на цветы, но сейчас никакой радости она не испытала. Этот таинственный поклонник запросто мог быть санитаром Васькой. Оно и надо. Не для этого она в такую жопу мира тащилась, чтобы разводить здесь всякие шашни непонятно с кем. Если бы захотела большой чистой любви, забрала бы честно заработанные деньги, вернулась в Нижний Новгород и начала там шляться по балам. Девушка разделась, пройдя в ванную комнату, залезла в душ и подставила тело упругим теплым струям. Хотя нет, по радио уже сказали, что все балы и крупные мероприятия отменены, да и нафиг они нужны. Сейчас отстроим город покруче Нижнего и будем свои закатывать. Да такие, что вся столичная знать сюда сбежится. Аня быстро помылась и зевнула. Как так получается, что, имея в сутках 18 рабочих часов, мы ничего не успеваем? И это в мирное время. Надо срочно трудоустраивать новых медиков. А для этого нужно строить еще одну больницу, а лучше две. Ладно, все завтра. Аня почистила зубы, юркнула в постель и не успела закрыть глаза, как заснула. «А под столом смотрели?» — закричала Света. «Не смотрела», — вдруг осознала Аня и заглянула под стол. Но тут же выпрямилась. «Под каким столом? У нас украли все оборудование и медикаменты. Как их можно спрятать под столом?» «Мы во всех остальных местах смотрели», — развела руками помощница. «Плохо смотрели. Сколько людей этим занимаются? Много. 10 человек». «Какие 10 человек?» — Аня подскочила к окну и ткнула в него пальцем. За стеклом от самой больницы и до горизонта бушевало людское море. А лица у всех были разъяренные, а в руках люди держали плакаты «Где наше оборудование? Верните нам наше лекарство!» «Акулова воровка!» «Срочно запросите у брата еще людей!» — крикнула Аня. «Все остальные люди на балу!» — развела руками Света. «В каком еще балу?» «Так на первом этаже сейчас бал по случаю открытия второй больницы». «Да что ж такое? Сейчас я ему устрою бал». Аня рванула из комнаты и тут услышала странный свист прямо над ухом. Очень приятный мелодичный свист. Больница вокруг нее расплылась, и девушка открыла глаза. Аня снова была в своей комнате, а в щель между шторами било солнце. Приснится же такое, буркнула девушка и тут же замерла, осознав, что разбудивший ее свист не прекращается. Аня медленно повернула голову и увидела сидящую на спинке кровати маленькую птичку. «Чиж!» — ахнула девушка. «Какая прелесть!» Сестра графа осторожно встала, но Чиж вовсе ее не боялся. И, глядя прямо на хозяйку квартиры, продолжал заливаться трелью. «Как ты сюда залетел?» Аня посмотрела на окно, но все они были закрыты. Зато девушка увидела и другую странность. Бумаги и канцелярские принадлежности на ее столе были тщательно разложены, причем так, как она и любила. Корзина под столом пуста, и все вещи, которые валялись по комнате, куда-то исчезли. На этом сюрпризы не закончились. На ручке двери висело короткое черное платье, то самое, которое она хотела, и вместо которого вчера принесли серое. «Какого хрена здесь происходит?» Аня вскочила и тут увидела на столе чашку дымящегося чая с лимоном, а рядом блюдце с ее любимым шоколадным пирожным. «Кто здесь?» — крикнула Аня, хватая прислоненный к кровати меч. Никто не ответил. Тогда девушка, продолжая внимательно смотреть по сторонам и прислушиваться, одной рукой взяла халат и быстро его надела. Почувствовав себя немного увереннее, сестра графа подошла к входной двери, и оказалось, что она заперта на засов изнутри. «Кто здесь, вашу мать?» — растерянность внутри Ани стала отступать, вместо нее пришла злость. «Что за шутки?» Девушка наклонилась и заглянула под кровать. Затем открыла шкаф и залезла туда. Никого. И только потом ее взгляд упала на дверь в соседнюю комнату. Закрыта. А ведь вечером точно была нараспашку. Аня на цыпочках подкралась к двери и, резко дернув ручку, распахнула ее. «Мамочки!» — вырвалось у девушки, и меч едва не выпал из ладони. «Это все тот же странный сон продолжается», — с облегчением подумала хозяйка квартиры, глядя на расположившихся в комнате незваных и невиданных гостей. Первой из них была она сама. Ее точная копия была одета в зеленый больничный халат и сидела на краешке кресла, скромно положив руки на колени. Второй гостьей оказалась черноволосая, фиолетово-глазая, стройная девушка с небольшими рожками и голубоватой кожей. На незнакомке было длинное красное обтягивающее платье. Она устроилась на подлокотнике того же кресла и широко улыбалась. А у ее ног, обвив лапы пушистыми хвостами, сидела белая лиса. И непростая. Она будто была соткана из медленно двигающегося тумана. Но всех этих трех персонажей сестра графа удостоила лишь мимолетным взглядом и сейчас, не отрываясь, смотрела настоящего, прямо посреди комнаты фиолетового единорога, точную живую копию ее любимой игрушки Гоши. Хотя нет, не точную. У Гоши не было одного глаза, а здесь? Ошеломленная девушка сделала шаг вперед, и тут, над ее плечом, пролетел чиж и сел точно на кончик рога. «Проходите, Анна Николаевна». Фиолетово-глазая девушка встала с подлокотника и низко поклонилась. «Меня зовут Дебби. Это вы сами, это Акай, а это Гоша». «Какой-то странный сон», — подумала Аня, и, заходя в комнату, незаметно сильно ущипнула себя. «Ай! Если вы это делаете для того, чтобы убедиться, что не спите», — заговорила туманная лиса, — то уверяю вас, что все взаправду. Но это не повод для беспокойства, мы друзья вашего брата. Друзья брата? Во рту Ани пересохло, и она обернулась, вспомнив о чае, и тут же чуть второй раз не выронила меч. Все еще исходящая паром кружка как раз залетала в дверной проем и держала эту кружку крепкая мужская рука, не присоединенная ни к чему. «Прошу вас, Анна Николаевна», — проговорила рука, зависая в метре от хозяйки квартиры. «Меня, кстати, зовут Гензо». Ноги Ани стали ватными, но она кое-как подошла ко второму креслу и рухнула в него. «Выпейте, вам полегчает». Рука снова подлетела ближе. Девушке ничего не оставалось, кроме как принять угощение и сделать несколько глотков. «Блин, это точно не сон», — осознала она. «Не сон», — кивнула лиса. «Кто вы все такие?» — резко спросила Аня. «Мы друзья вашего брата и хранители кристаллов», — ласковым голосом, которому сразу хотелось верить, проворковала лиса. «Я отвечаю за порядок в Савино-Эбби, за призыв существ, и она, в частности, прокопала туннель под рекой Долос-Сантоса. Гензо заведует иллюзиями и помогает в боевых операциях. А девочка Чиж и единорог», — пробормотала Аня, когда лиса замолчала. «А это существа, призванные вами сегодня во сне», — довольно проговорила гостья в красном платье. «Девочку вы позвали для того, чтобы она вам помогла с бытовыми делами, а птичка — для того, чтобы вас разбудить». «А единорог?» «Вероятно, его вы призвали, чтобы он вас защищал». «Защищал», — повторила Аня, — и сделала еще один глоток чая. В ее голове была каша, и впервые за то время, что себя помнила, она не знала, что сказать. «Думаю, вам следует убедиться в наших полномочиях», — снова заговорила Белая Лиса. «Гензо, как там со связью?» «Готово». Рука уже опустилась на пол, превратившись в фиолетовую лохматую одноглазую бутылку. «Какая связь?» — Аня поискала глазами рацию. «Волшебная!» — хихикнул Гензо. И тут в середине комнаты появился еще один гость. Аня хотела вскочить, но поняла, что это ее брат, а точнее его верхняя половина. «Это как телевизор», — пояснила Лиса. «Он вас видит и слышит». «Привет, Анют!» — раздался в комнате родной голос. «Как дела?» «Мне кажется, что я сошла с ума», — тихо проговорила девушка. «Да нет, Ань», — рассмеялся Дима. «Понимаю, как это сейчас для тебя выглядит, но это мои друзья, и да, поздравляю тебя». «С чем? С тем, что я вижу единорогов?» «Они тебе еще не рассказали?» Брат смущенно почесал затылок. «Еще не успели», — заговорила Лиса, видимо, являющаяся главной среди таинственных посетителей. «Нам нужно твое подтверждение, что мы хорошие». «Они действительно хорошие, сестренка», — неловко улыбнувшись, произнес Дима. «Это божественные сущности, живущие в некоторых кристаллах. И именно благодаря им Савина так быстро развивается. Ты можешь им на 100% доверять». «Офигеть», — ошарашенно пробормотала Аня. Но тут ее глаза сверкнули. «Ты же понимаешь, что тебя ждет, когда ты вернешься? За то, что держал это от меня в секрете?» «Что?» «Не слышно. Связь плохая. Приеду, поговорим. Тут полицейские машины приближаются, и если они меня в таком виде увидят, будет не очень хорошо». «Полицейские?» — воскликнула Аня, но изображение брата уже исчезло. «Признаться, это моя вина». Туманная Лиса сделала несколько шагов вперед и села прямо перед сестрой графа. «Вчера, когда Дмитрий Николаевич прилетал, я попросила у него разрешения подтолкнуть развитие сильных магов и начать решила с самого, на мой взгляд, сильного, с вас. Но, похоже, переборщила. К тому же вы оказались очень сильным интуитом магии призыва». «А что это такое?» — с внезапно появившимся интересом спросила Аня. «Об этом позвольте сказать мне». Фиолетовая брюнетка подошла и встала перед креслом. «Анна Николаевна, повторю, меня зовут Эбби, и я хранительница кристалла призыва. Это очень сильная магия, которая позволяет вызывать различных существ, воинов, рабочих, а на высшем уровне даже вот таких». Девушка показала рукой на копию Ани. «Чтобы вы понимали, это она с утра сделала уборку, а также заказала вам завтрак и новое платье, но на самом деле она может гораздо больше». Несколько секунд Эбби смотрела сестре графа в глаза, а потом медленно опустилась на колено и склонила голову. «Госпожа, я верой и правдой служу вашему брату, и отныне буду служить и вам. Я знаю о магии призыва все и обучу вас». Она молчала не меньше минуты, а потом подняла взгляд и снова посмотрела на свою копию. «А что она умеет?» «О, Эбби звонко рассмеялась. С вашим потенциалом они могут уметь все, даже свернуть горы и перенести их на новое место». Анна Николаевна Акулова снова глотнула чай и сладко потянулась. «Если это не сон, то, пожалуй, это очень хорошие новости».